Понятие мировоззрения. Мировоззрение – необходимая составляющая человеческого сознания, познания. Это не просто один из его элементов в ряду многих других, а их сложное взаимодействие. Разнородные блоки знаний, убеждений, мыслей, чувств, настроений, стремлений, надежд, соединяясь в мировоззрение, предстают как более или менее целостное понимание людьми мира и самих себя. Жизнь людей в обществе носит исторический характер. То медленно, то ускоренно, интенсивно изменяются во времени все составляющие общественно-исторического процесса, технические средства и характер труда, отношения между людьми и сами люди, их мысли, чувства, интересы. Мировоззрение человеческих сообществ, социальных групп, личностей также подвержено историческим переменам. Оно активно улавливает, преломляет большие и малые явные и скрытые процессы общественных изменений. Говоря о мировоззрении в большом общественно-историческом масштабе, имеет в виду преобладающие на том или ином этапе истории предельно общие убеждения, принципы познания, идеалы и нормы жизнедеятельности, то есть выделяют общие черты интеллектуального, эмоционального, духовного настроя той или иной эпохи. Но в реальной действительности мировоззрение формируется в сознании конкретных людей и используется личностями и социальными группами в качестве определяющих жизнь общих воззрений. А это значит, что кроме типовых суммарных черт, мировоззрение каждой эпохи живет, действует во множестве групповых и индивидуальных вариантов. Строго говоря, каждый человек или социальная группа, выделенная по тому или иному признаку, например, по классовой принадлежности, социальному положению, уровню образования, профессии и другим, имеет собственные, не во всем совпадающие с другими, а иногда и очень сильно отличающиеся от них самые общие представления о мире и жизненные программы. И все же в многообразии вариантов исторически изменяющихся мировоззрений можно выделить ряд укрупненных градаций типов. Мировоззрение образования интегральное. В нем принципиально важна связь его компонентов, их сплав. И как в сплаве различные сочетания элементов, их пропорции дают разные результаты, так нечто подобное происходит и с мировоззрением. В состав мировоззрения входит и играет в нем важную роль обобщенные знания, повседневные или жизненно-практические, профессиональные, научные. Чем солиднее запас знаний в ту или иную эпоху у того или иного народа или отдельного человека, тем более серьезную опору может получить соответствующее мировоззрение. Наивное, непросвещенное сознание не располагает достаточными средствами для четкого, последовательного, рационального обоснования своих взглядов, обращаясь часто к фантастическим вымыслам, поверьям, обычаям. Степень познавательной насыщенности, обоснованности, продуманности, внутренней согласованности того или иного мировоззрения бывает разной, но знания никогда не заполняют собой всего поля мировоззрения. Кроме знаний о мире, включая и мир человека, в мировоззрении осмысливается также весь уклад человеческой жизни, выражаются определенные системы ценностей, представления о добре и зле и другие, выстраиваются образы прошлого и проекты будущего, получают одобрение, осуждение, те или иные способы жизни, поведения. Программы жизни, действия, направленность поступков имеют под собой две опоры – знания и ценности. Они во многом полярны, противоположны по своей сути. Познанием движет стремление к истине, объективному постижению реального мира. Ценностное сознание иное. Оно воплощает в себе особое отношение людей ко всему происходящему в соответствии с их целями, потребностями, интересами, тем или иным пониманием смысла жизни. В ценностном сознании формируются нравственные, эстетические и вообще мировоззренческие идеалы. Важнейшими понятиями, с которыми издавна связывалось ценностное сознание, выступали понятия добра и зла, красоты и уродства. Через соотнесение с нормами, идеалами осуществляется оценивание, определение ценности происходящего. Система ценностных ориентаций играет очень важную роль в индивидуальном и групповом общественном мировоззрении. При всей их разнородности познавательный и ценностный способы освоения мира в человеческом сознании, жизни, действии должны быть как-то уравновешены, приведены в согласие. Должно достигаться также напряженное единство других полярных компонентов, аспектов, уровней мировоззрения, чувств и разума, понимания и действия, веры и сомнений, теоретического и практического опыта людей, осмысления прошлого и видения будущего. Их соотнесение, сочетание, синтез, сложная и мучительная духовно-практическая работа, призванная обеспечивать связанность и целостность человеческого опыта всей системы ориентаций. Мировоззрение — комплексная форма сознания, объемлющая самые разные пласты человеческого опыта, способна раздвигать узкие рамки повседневности, конкретного места и времени, соотносить данного человека с другими людьми, включая и тех, что жили раньше, будут жить потом. В мировоззрении накапливается опыт уяснения смысловой основы человеческой жизни. Все новое поколение людей приобщается к духовному миру прадедов, дедов, отцов, современников, что-то бережно храня, от чего-то решительно отказываясь. Итак, мировоззрение — это совокупность взглядов, оценок, принципов, определяющих самое общее видение, понимание мира, место в нем человека и вместе с тем жизненные позиции, программы поведения, действий людей. В мировоззрении в обобщенном виде представлены познавательная, ценностная и поведенческая подсистемы в их взаимосвязи.